Мейсон и Дрейк обменялись многозначительными взглядами. «И вы выполнили просьбу?» — спросил адвокат. «Нет, никто не брал трубку. Я звонил из трех автоматов, а потом поехал обратно. Спустя пару минут женщина вышла на улицу, и мы уехали». «Где она села в машину?» «На 9-й улице, и я отвез ее туда же». «Как вас зовут?» «Марсон. Сэм Марсон, сэр. Я живу в Бельвью-Румс на 19-й улице». «Носовой платок у вас?» Марсон вынул из кармана батистовый платочек и поднес его к носу. «Еще пахнет». Мейсон взял платок, понюхал его и передал Дрейку. Тот принюхался и пожал плечами. «Передайте платок Делли», — предложил Мейсон. «Она определит запах». Делла понюхала платок, взглянула на адвоката и кивнула. «Я знаю, какие это духи». «Платок останется у нас», — сказал Дрейк водителю, взяв платок у Деллы. «Одну минуту, Пол», — торопливо вмешался Мейсон. «Мне кажется, ты очень спешишь. Немедленно отдай платок». Детектив удивленно посмотрел на Мейсона. «Отдай платок», — повторил тот. «Может быть, эта женщина будет его искать». «Так я передам его в бюро находок». Марсон засунул платок в карман. «Я бы советовал подержать его у себя», — заметил Мейсон. «По-моему, эта женщина найдет вас сама. Перед тем, как отдать платок, спросите у нее фамилию и адрес. Скажите, что вы уже сообщили о платке в бюро находок, и теперь, мол, придется объяснить, кому вы отдали платок. Понятно?» «Да», — кивнул водитель. «Что-нибудь еще?» «Думаю, этого достаточно», — ответил Мейсон. «Если возникнет необходимость, мы вас вызовем». «Вы записали все мои слова?» — обеспокоенно спросил водитель у Деллы. «Только вопросы и ответы», — успокоил его Мейсон, «чтобы я мог отчитаться перед клиентом». «Я понимаю», — улыбнулся водитель. «Всем надо зарабатывать на жизнь. Кстати, счетчик-то в машине работает». Один из этих людей, Мейсон кивнул в сторону детективов, спустится вниз и расплатится с вами. Не забудьте узнать фамилию и адрес женщины, которая потребует вернуть ей платок. «Не беспокойтесь», — заверил его водитель. Детективы вышли вместе с ним, а Мейсон повернулся к Делли-стрит. «Что это за духи, Делла?» «Моя подруга работает в парфюмерном отделе в универмаге», — ответила девушка. «И на днях дала мне понюхать именно эти духи. Они называются «Водынюи» — «Ночной полет». Очень дорогие духи». Мейсон встал и прошелся по кабинету. «Делла», — сказал он, — «идите к своей подруге и купите флакон этих духов. Потом возвращайтесь и ждите меня здесь». «А мы?» — спросил Дрейк. «Бери свою шляпу, нам предстоит небольшая прогулка». «Куда?» «В отель «Бридмонт».